Дорогая о Господе Т. Вашу просьбу о молитве за вас и ваших близких батюшка выполняет. Ну а письма писать и руководить духовно ни вас, ни кого другого он уже не берется. День его преклонился к закату. Ему идет 94-й год. А стучаться надо к Господу. Это единственная дверь, которая отверзается и на малый вздох от души живой. Веру и надежду Господь не посрамит. Так сказал батюшка. Умудри вас Господь и укрепи на жизненном пути. А теперь только скорби и болезни ходатайствуют о нашем спасении. Дорогая о Господе Н. Я не провидец, и ответить на ваши вопросы не могу. А вот Господь вездесущий и всеблагой не оставит без милосердия вопль вашего материнского сердца. Молитесь, подавайте за сына на литургию о здравии, как о безвестии сущем. И тайну его исчезновения Господь приоткроет для вас. Подавайте за В милостыню и ждите. Ждите с молитвой, терпением и надеждой для себя милости Божией. Да укрепит вас Господь. Дорогая о Господе Т. Письмо ваше батюшка отец Иоанн прочитал, и его ответ записываю я, послушник Олег, по его благословению. Дар духовной свободы – великий дар Божий, и не сам Господь, ни тем более человек на него посягать не могут. Вот и вы со своей черью свободны выбирать себе и духовника, и жениха. А помолиться о вас батюшка обещает, и уже молится. Вас же батюшка остерегает от восстания и ропота на Бога, потому что это в вас уже явно вражье. Если люди и совершают что-то греховное, то это их грех, их немощь, и им за это и в ответе быть. Это грех не Бога и не церкви, но немощного человека. И несть человека, и же жив будет, и не согрешит. А каждый из нас должен, сознавая и свою немощь, все же дорожить своей духовной свободой, чего и вам желает батюшка. Уж как просто-то, не нравится, не по душе. Отошли, и на том конец всем переживаниям. Раба Божия Г. Судя по вашему письму, вы не без вины в том, что происходит в жизни чери вашей. И поскольку венчанный брак для вас обоих оказался только формой, ни к чему не обязывающей, то и последствия печальны для всех вас. Вы же, зная свою слабость, активно и безрассудно вторгаться своеволием в то, куда вторгаться нельзя, несите покаяние и примите вину на себя, и болезнуйте сердцем и душой не перед людьми, но пред Богом, чье благословение было попрано вашими советами. Молитесь, а Господь знает время, когда простится вам грех ваш. Простите. Правда горькая, но зато правда, и знание ее послужит вам во спасение. Дорогая о Господе А. Имена даются не в честь живых людей грешных, а во имя святых, угодивших Богу, и покровитель вашего сына, святой мученик Анатолий. А смущаться вам нечем, и никто не живет чужую жизнь. Дай Бог свою-то добре прожить и спастись. Но для этого веру в Бога надо иметь и жить по заповедям Божьим. А гордость и самость далеки от спасения. Умудри вас, Бог. Дорогая И, у каждого из нас в мире есть свое благословленное нам Господом дело. В отношении болезни надо обращаться не к священнику, но к врачу, а у священника просить только молитв на успешное проведение лечения. Ну подумайте, не абсурд ли это, если есть возможность исправить, излечить болезнь, а мы отказываемся. К себе приложите ситуацию. Барышня выросла с косоглазием. Какова ее нервная система будет? Но ведь и мальчик станет юношей. Так что, дорогая мамочка, подумайте о чаде своем и о своих близких, которые рассуждают трезво. А Богу молитесь и просите Его помощи, чтобы все прошло с пользой. Дорогая М.Е., батюшка шлет вам Божье благословение. На ваш вопрос относительно тети батюшка сказал, что если она не принесла покаяние в уклонении в секту перед смертью и скончалась, то молиться за нее нельзя, хоть и была она крещена в православной церкви, тем тягостнее ее вина. А сны нам не указ, ибо и враг может с нами и видениями сбивать нас с православного пути. Так что вы уж смотрите, стоит ли вам быть милосерднее Господа. Умудри вас, Господь. Дорогая о Господе Р. В церкви за брата молиться нельзя. Если дерзнете это сделать, то весь легион бесов, опекавших его, возьмет власть и над вами, и вы не устоите в истине. Подавайте за брата милостыню нуждающимся, а на большее не посягайте. Я за него молиться не могу, он отпал от церкви и ушел из жизни сектантом. А секта-то Порфирия Иванова явно бесовская. Дорогая о Господе И. Господь забирает в мир иной людей при двух определившихся обстоятельствах. Когда это человеку во благо для вечной жизни, или когда нет никакой надежды на обращение человека к лучшему, и он, преуспевая во зле, безнадежно в нем совершенствуется. Ваше же состояние вполне греховно и говорит о вашем маловерии и недоверии к Богу и совершенно недуховном отношении к своему любимому А. Ваша печаль, слезы и отчаяние тяжелым бременем ложатся на его душу. Он же выстрадал свою светлую долю, и вам своими материнскими молитвами о нем и благодарением Богу за него следовало бы помогать ему и себе. А жизнь-то какая сложная теперь, особенно для молодежи. Все ориентиры сметены, грех стал нормой. И сколько материнских слез проливается, и нет никакой возможности утешить и ободрить, ибо здешняя жизнь уже ходатайствует о гибели вечности. Да, дорогая моя, с Богом никто не поспорит, и Он никому не дает отчета, и одно несомненно, что все, что Он творит, есть во благо, есть совершенное добро. Мы всегда судим по-человечески, куда примешиваются и человеческие немощи, но ин суд Божий, и уход из здешней жизни Андрея не наказание. Андрей уже не страдает. Это должно умерить и ваше материнское теперешнее страдание, опять же из любви к А. Ему там лучше. Он скоро миновал юдоль земную, юдоль плача и страдания. Дай Бог вам утешение в молитве и в молитве же обрести душевную близость с сыном. Она не омрачится теперь никакой человеческой немощью. А мы будем молиться о вас, чтобы вы скорее обрели покой души, в полном доверии благости Божией. Дорогой о Господе Р. А ведь вы в таком деликатном вопросе, как семья, умудряетесь в себе торговаться, как на торгу. А в конечном счете все действия и мысли направлены в отместку. И кому? Своим детям. Ну, а если бы с таким прокурорским подходом да на себя обратиться, умолкли бы вас и свои, и вражьи помыслы. Пал бы к ногам Спасителя и просил прощения за себя, за жену, которая не без вашей помощи впала в грех-то. Да, она покаялась, и ее Господь простил. А вот супруг, сам не раз павший и знающий немощи естества, себя простил, а ей все счет предъявляет. Пишите о любви к детям, о том, что знаете безотцовщину, а им готовите те же переживания, через которые сам прошел. А забыли вы, что суд без милости над несотворившим милости, а в данном, в вашем случае, милости просят ваши кровные родные, не сожительница, но жена, не чужие, но ваши дети. Как же мы спасаться-то думаем с таким тяжкосердием? Р. Венчайся женой и не бери греха на душу, оставляя семью. За них, за троих, вы в ответе перед Богом. А сколько раз заповедал нам Господь прощать-то? Да вы нуждаетесь в прощении больше, чем жена. Вот и простите друг друга. Дорогой отец Л. Вот и миновали светлые январские праздники. Я снова имею возможность взяться за письма. Совместить службы и текущую работу я уже не в силах. И службы-то теперь читаю дома, нет прежних сил. Да, все хорошо в свое время. Пора мне по моему возрасту уже на покой. Но жизнь все не отпускает. Вот и приходится приспосабливаться к ее требованиям и к своим возможностям одновременно. Снова перечитал оба ваши письма, и надо сказать, что, посылая вам в подарок и в помощь святых отцов, я ответил на все ваши вопросы. Ваши планы в отношении душеполезных поучений своевременны, и собирать их надо, отвечая насущным проблемам нашего времени. Думаю, что особенно проникновенны могут быть сейчас мысли, высказывания и пример жизни новомучеников. Они близки нам по времени и по обстоятельствам жизни, ведь духовная война продолжается и в более изощренной форме. Она уже идет на последних рубежах, в самой церкви. И самое тревожное и опасное – это подмена понятий об истинах православия на льстивые, ложные, отвечающие вкусам потребителя или заказчика. Простите, вопрос ваш серьезен, и надо все очень сосредоточенно продумать. Я же говорю об одном – ложь, фальшь, лукавство становятся нормами жизни повсеместно. Тревожно, что монашествующие и политиканствующие говорят на одном языке и об одном. И дух христианский уже очевидно покинул кричащие о глобализации христианские собрания. А ведь святитель Игнатий предупреждал, чувствовал, что неприметным образом Дух Божий покидает волнующую, шумящую в церкви толпу. Вот и возникает главный вопрос – как вернуться к Богу, как поверить и принять промысел Божий, ведущий мир путями Божьими, когда сыны Божии проходят посреди моря посуху, а сердца богоборцев и слуг их ожесточаются, но ни один от них от ста. Не Господь ли говорит нам: «Отымите лукавствие от душ ваших, пред очами моима предстанете от лукавствий ваших, и обратитесь ко Господу Богу вашему, и помилованы будете. Не суть бо советы мои, як уже советы ваши, не же як уже путии ваши, путии мои. Но як уже отстоит небо от земли, так и отстоит путь мой от путей ваших, и размышления ваши от мысли мои я». Пророк Исаия, глава 55. Простите, а я все не допишу вам письмо, но зато думаю об этом постоянно и молюсь, чтобы Господь своей властью и силой вразумлял вас и укреплял. Вот уже и первая неделя поста миновала. Поздравляю с Великим постом. Опять не до писем. Вот и посылаю вам не письмо, а почеркушку. Простите. Но дальше уже откладывать совсем нельзя. Снизойдите к моим немощам и не обессудьте. прошу молитв. Дорогая о Господи Н, приехали мы на несколько дней в монастырь, и застало нас твое письмо. Я прочитала его батюшке, и он сказал, чтобы ты не роптала и благодарила Бога. Он тебя любит. Не спрашивай, за что и почему. Скажу только, что спасает он тебя от очень многого непоправимого, и болезнь твоя ходатайствует пред Господом о твоем спасении. Так батюшка сказал. Он же молится, чтобы ты не отчаивалась и не унывала, и терпеливо, с верой в любовь Божию, несла свой нелегкий крест, ибо ты сильная. Батюшка шлет себе Божие благословение. Он молится о тебе и о сыновьях твоих. И думается, что ты это и без слов сама чувствуешь. Господь с тобой. Дорогая о Господи О, просьбу вашу о молитве за сына я выполню. Молитесь и вы, чтобы Господь открыл Д всю трудность избираемого им пути, и чтобы он отнесся к этому с рассуждением и ответственно, чтобы этот шаг в жизни не стал сиюминутным. Крест семейной жизни был труден во все времена, а трудности нынешнего времени усугубляются нашим маловерием, неумением быть последовательными в том, что избираем, и духовным одичанием общества. Одна из причин, по которым разрешается развод и разрешается именно канонами церковными, это бесплодие одного из супругов. Вот об этом надо серьезно подумать Д. Какие чувства и переживания придут к нему, когда он из юноши превратится в зрелого мужа? И ваши опасения не напрасны. А воля Божия о браке определенно выражена. Это законное супружество, из него же детотворение. И по правилам церковным, неспособность к браку вследствие телесного или душевного недостатка есть препятствие к венчанию, к браку. А если эта неспособность была выявлена и имела место до брачного союза, то такой брак признается незаконным. Так что у вас нет нужды мне задавать ваш вопрос о воле Божьей. Ответ не мой, а ответ церкви. Умудри вас обоих, Бог. Молитесь, как бы к тяготам болезни девочки не добавились тяжелые нравственные страдания в будущем. О ней надо тоже молиться.